Глава 31. Мы с Ревазом сближаемся с врагом. Оба мага уже создали в воздухе кровавую сферу, очень опасная штука для магов. Ее образовывают из крови убитых людей. Чем больше пролитой крови, тем больше можно использовать заклинаний. Причем, если магов несколько, то и мощь плетений будет больше. Такое заклинание доступно далеко не каждому магу крови, лишь тем, кто пролил много чужой крови. Будь я обычным магом, то мне пришлось бы не сладко. К их несчастью, они не знают, как ставить защиту на конструкт. Именно поэтому я разрушаю вражеское плетение до того, как они успевают хоть что-либо сделать. На их лицах читается недоумение от происходящего. «Левый на мне!» Говорю я Ревазу и двигаюсь к тому, что не ранен. Противник, поняв, что я уже рядом, предпринимает последнюю попытку атаковать на расстоянии. Раз уж прямые атаки оказались бесполезны, он решает действовать иначе. Маг закрывает глаза и пытается вскипятить мою кровь. Видимо, рассчитывает одолеть меня голой силой за счет разницы в магических кругах. Зря. Его жалкую попытку воздействовать на меня я сразу пресекаю и вступаю в кулачный бой. Мой противник тоже без оружия, что играет мне на руку. «Ну давай, здоровяк, покажи, на что способен без своей бесполезной магии». Специально я задеваю гордость врага. И это срабатывает. Враг слепо бьет кулаком вперед. Он быстрее, но опыта совсем не хватает. Я, не сдвигаясь с места, подныриваю под руку врага, хватая его за предплечье, делаю подсечку и роняю того вниз. И прежде чем он успевает что-то предпринять, ударом ноги ломаю ему шею. Покров ему нисколько не помог. Разобравшись первым, я иду помогать Ревазу со вторым. Княжич справляется и без меня, не давая оппоненту использовать магию на полную. Двустихийный маг — это не шутки, а мощная боевая единица. Я вижу, как противник Реваза выпускает в его сторону десятки кровавых стрел и шипов. Пользуясь моментом, я не просто разрушаю заклинание, а перенаправляю его во врага. От такой неожиданности он никак не успевает защититься от плетения. Покров спасает его от смертельного удара, но ненадолго. Грузинский княжич пользуется заминкой и, сближаясь с врагом, вытаскивает скрытый кинжал и метает его точно в лоб врага. Этой атаки хватает для полной победы. Сразу же за этим я слышу победоносное «Ура!» со стороны учеников. Во время боя я и забыл, что они за нами наблюдали. Рано радуются. Это только начало. «Если выживем, род Багратионов будет тебе должен», — сказал Ревас, вытаскивая кинжал из тела врага. «Забудь, сейчас это не важно». Я пальцем ткнул в сторону красного барьера. «Мы должны объединиться с защитниками и помочь другим ученикам. Собери тех, кто готов сражаться. Я создам брешь в защите». «Удачи», — коротко ответил Ревас, в то время как я попытался связаться с Геннадием Николаевичем. «Главное, чтобы они продержались». «Нет, они должны продержаться. Я верю в них». Вся эта операция изначально не понравилась Геннварду. Он чувствовал, что это ловушка, и не ошибся. Все эти нападки химер были лишь для вида. Настоящая угроза появилась сейчас, перед его глазами. Их всего полсотни. Больше половины даже не маги. Магов пятого круга ему бояться нет смысла. Они слабаки, которые подняли свою силу только за счет пилюль. Проблема в их лидере и его заместителе. Они шестого и седьмого круга, и, судя по всему, принадлежат кровавому культу. Барьер долго не продержится. Еще десяток другой заклинаний, и он падет. В запасе максимум 5 минут. Большинство четверокурсников уже хочет сдаться. Они настолько подавлены, что даже не хотят дать отпор. Слишком большая разница в силе. Подмоги ждать не стоит. Будь рядом наставник Вильям или кто-то еще, он бы уже помог. Как ни посмотри, это конец. Сдаваться в плен этим ублюдкам нельзя. Непозволительно отдать им возможность стать сильнее. Лучше уж умереть. Да, Рязанский смирился со своей смертью. Невозможно одолеть такого врага, не отдав ничего взамен. Раз так, то он пожертвует всем, чтобы спасти остальных, чтобы спасти любовь своей жизни. «Гин, даже не думай!» — пыталась отговорить его Юлия. «Слишком опасно идти на них одному. Я помогу. Подкрепление тоже вот-вот прибудет. Не обманывай саму себя.